Син Мингуй-Джи сказал, таинственная полость не имеет границ. Осознание ее в чистом виде, без всякого наслоения, является действительным достижением. Этот таинственный затвор появляется в условиях полнейшей тишины, но стоит возникнуть хоть какой-нибудь мысли, как он немедленно открывается в постнатальную область и сразу же исчезает без малейшего следа. И при дальнейших поисках его уже нельзя будет найти из-за привязанности к форме. Мои мастера Ляо Жэнь и Ляо Кун сказали, достичь этого таинственного затвора можно путем практики первых шести этапов, изложенных в главах 1 и 6. Он проявляется лишь в случае, если воспроизводящая сила, жизненность и духовность соединяются в исходной полости духовности, дзы, цяо, и образуют единую пренатальную жизненность, проявленную в виде круга. Хуэй и Цзы сказал, если воспроизводящая сила, жизненность и духовность достаточно полны, тогда они восходят вверх, чтобы вызвать проявление света основной сущности. Это также есть свет жизненности, единой реальности. Если яркие звезды и вспышки света бывают часто видны, то это всегда предвещает таинственный затвор, который находится в пространстве и появляется впереди исходной полости духовности. Это есть единая жизненность, являющаяся нашим исходным обликом, безграничным, подобно великой пустоте. Поэтому сказано, пренатальная единая жизненность появляется из ничего. Практикующий увидит, как этот таинственный затвор или круг света вдруг начнет удаляться от него, а когда он вернется, нужно вобрать его и удерживать сначала в исходной полости духовности, а затем поглотить в центре дзян-гун, солнечном сплетении, где он будет вибрировать, что обнаруживается по редкому благоуханию из его рта. Он должен воздержаться от собирания таинственного затвора, концентрации на нем немедленно после его появления, поскольку это может привести к столкновению с мозгом и причинить ему сильные страдания и последующие заболевания. Великая пустота и является той сущностью, упоминаемой как небесное единство Тянь-И в книге перемен. Она всепроникающая, единая и гуань конфуцианской классики, и держание за единое Шэу-И маистских трактатов. Все три термина означают единение всех вещей. Всепроникающее единое проникает в центр реальности в мозгу, то есть в цзы цяе, и держание за единое поддерживает этот центр. Поэтому после поглощения основной жизненности в животе наступает состояние, подразумеваемое дан-цзином, когда единое осуществлено, не остается ничего, что нужно было бы делать. Вопрос. Вы сказали, что таинственный затвор подобен кругу. Другие философские системы учат возвращению к единому, также символизируемому кругом. Не могли бы вы объяснить их основные теории, практические результаты и полезные эффекты? Ответ. Этот круг получается путем последовательного практикования первых шести этапов. Когда реализуется пренатальная исходная жизненность, когда свет воспроизводящей силы жизненности и духовности возносится вверх и проявляется перед исходной полостью духовности Цзи Цяо. Он неописуем и поэтому называется Дао. Тот, кто не знает могущества исходной полости духовности, не может создать основной жизненности. Не знающий, как действует котел и печь, не может создать жизненности. Не знающий, как собрать алхимический элемент, не может преобразовать воспроизводящую силу в основную жизненность и поднять ее к мозгу. Не знающий, как прочистить 8 психических каналов, не может заставить жизненность циркулировать в себе. Не знающий, как воссоединить 4 полюса, пренатальные небо и землю, постнатальное сердце и живот, не может собрать основную жизненность. Не знающий, как поднимать положительные и опускать отрицательные огни, не может создать свет основной жизненности, когда эта пренатальная основная жизненность собирается для возвращения к своему источнику. Она представляется кругом, являющимся пренатальной истинной сущностью. Свет, который исходит от соединения воспроизводящей силы, жизненности и духовности, и показывается перед исходной полостью духовности.